Глава 10. В утренних сумерках Федор побежал прочь от скотобойни. Вокруг были какие-то бедные трущобы, улица в ямах и конском навозе, который никто не убирал. Грязные деревянные и кирпичные дома, стойкий запах дыма. Мимо понуро плелась пара заспанных прохожих. Внезапно над улицей низко, призывно загудела сирена. За ней еще одна. Двери в домах стали открываться. Оттуда выходили люди в рабочей одежде, поправляли кепки, запихивали в карманы свертки с едой, здоровались друг с другом и шли в одну сторону. Народа становилось все больше, и Федора стал увлекать за собой поток людей. «А куда все идут?» — спросил он у пожилого небритого мужчины, который шел рядом. «Так третья смена закончилась. На завод идем. А ты новенький, что ли? А чего грязный такой? Ты смотри, опускаться нельзя, надо следить за собой. А что за завод? Какой это район хоть?» «У паря, квасил вчера». Федор не стал спорить и сделал грустное выражение лица. Голова у него действительно болела. «Так где мы?» «Карьеры». «Купчинские? Серьезно?» — удивился Федор. Оказывается, далеко его затащили. «Слушай, отец, а трамваи где тут?» Старик махнул рукой в сторону, и Федор отправился туда. Денег не было, так как бумажник пропал. Дождавшись вагон, запряженный двумя понурыми лошадками, Федор запрыгнул сзади на подножку и наклонился, чтобы его не было видно изнутри. Старушка с корзиной, которая сидела на заднем сиденье, осуждающе покачала головой. Сидеть скрюченным, цепляясь сзади за трамвай, было неудобно. Затекали ноги и сказывалась бессонная ночь. Как-то в детстве таким способом было ездить намного легче и приятнее. К тому же болели колени, локти и вообще все тело, особенно в тех местах, где его покусали мелкие осьминоги. Голова же просто раскалывалась. Через четверть часа Федор спрыгнул и вернулся на тротуар. Плохо ехать, конечно, лучше, чем хорошо идти, но как-то ему было нехорошо. Сознание слегка плыло, ноги заплетались. Хотелось свернуться где-нибудь в тихом месте и поспать. «Плохая идея», — сказал умник. «Увидят тебя такого красивого полицмейстеры. И рассказывай всем, почему ты такой грязный и весь в крови». «Пусть и расскажет», — не согласился змей. «Ага, и про контрабанду тоже пусть рассказывает. Про оружие и про наркотики?» «Соврет пусть», — не унимался змей. «Ничего я врать не буду. Не в состоянии я сейчас врать. Да и не умею я». От разговаривавшего самого с собой грязного мужчины шарахнулись прохожие. «Все, заткнулись оба. Нельзя мне спать. Холодно на улице. Замерзну еще». Федор вдруг понял, что знает район, где он сейчас находится. Он собрался с силами, дошел до знакомой двери и постучал. Дверь на цепочке открыла горничная Серафимы. «Хозяйку позови», — опершись на косяк двери, тихо сказал Федор. «Мы не подаем, уходите». Голова Федора кружилась. Он тяжело сглотнул и поморщился. «Госпожа баронесса спит, а вы уходите, иначе я поли...» Глаза сами закрылись. Парень медленно осел на крыльцо и провалился в забытье. Глубокая черная вода. Холодные медленные волны. Федор не понимал, где он. В чернильной пустоте появлялась маленькая точка, которая расширялась до предела всего окружающего мира, а потом мгновенно сжималась назад. Это было неприятно. От этого болела голова и тошнило. Кто-то поднимал ему руки и ноги, пытались накрыть одеялом, но Федор сбрасывал его. Какие-то голоса вокруг, от них было больно. «Закройте штору!» «Где он?» Тяжелые липкие сны уходили. Бьющий в окно свет мешал спать дальше. Федор открыл глаза и понял, что он лежит на кровати с белоснежными простынями. Положив голову на руки, за столом дремала служанка Серафимы. «Что со мной?» — тихо произнес Федор. Он огляделся и увидел, что весь покрыт бинтами. пахло лекарствами и мазью. Этот запах напомнил об Инге, но Федор отогнал от себя это воспоминание. Служанка встрепенулась, вскочила и подбежала к кровати. «Как вы, господин барон?» «Что со мной?» В горле все пересохло. «Дай попить». «Да, конечно, у вас была горячка, и вы все время отключались», — воскликнула она, подавая стакан воды. «Фершел приходил, а вы были совсем не как кучи, как папенька мой, когда пьяный. И так воняли, ой, простите. Потом приходил господин Дювале, но вы и так в себя и не приходили». Федор жадно выпил протянутую воду, откинул одеяло и попытался встать. Служанка воскликнула и отвернулась. Федор увидел, как покраснели ее щеки и уши. Посмотрев вниз, он понял, что кроме нескольких повязок на нем ничего нет. «Я позову госпожу», — сдавленно произнесла девушка и выскользнула из комнаты. Федор упал назад на подушку. Сил встать не было. Приходил местный доктор, внимательно послушал дыхание и сердце, выдал несколько пакетиков с порошками и дал указание пить больше воды. Федору он похвалил за богатырское здоровье и рекомендовал сразу не вскакивать, а еще пару дней отлежаться. Объяснил он это тем, что у него отравление какими-то токсинами. К счастью, доза яда была совсем небольшая, а организм у Федора молодой и крепкий. Затем в комнату влетел Леонард. Девушки были выставлены из комнаты, и Федор во всех подробностях рассказал то, что помнил. И про скотобойню, и про смерть старшего Зюида, умолчав только про Клопика. Леонард по-отечески поинтересовался, почему Федор пошел к Серафиме, а не в какое-нибудь другое место. Парень сказал правду, что просто бежал куда подальше, пока вдруг не увидел знакомые места. Леонард не стал давить и пожелал Федору быстрее приходить в себя. Еще он заметил, что это объявление войны между группировками, и в ближайшее время Федор может понадобиться. «Что с Бареем?» — спросил Федор, когда Леонард собирался уходить. «Умер. Вчера в больнице», — сухо ответил Дювале. А младший Зюйд сумел сбежать и первым все и рассказал. У него пара царапин, фингал. Везучий черт. «Ладно, мальчик мой, выздоравливай. Я попрошу Сэм за тобой присмотреть пару дней». Утренний свет разливался по комнате. Федор доел остатки овсянки, убрал ложку и положил ладонь на колено Сэм. «Руку убрал?» — сказала она. «Сэм, да ладно тебе!» — применил Федор свой максимальный уровень обаяния. «Федор, я серьезно!» — сказала девушка и запахнула посильнее домашний халат. «Я тоже. Уходи от Леонард, зачем тебе он? Я же лучше!» Рука стала двигаться выше. Девушка прикрыла глаза и вздохнула. «Я тебе скажу в последний раз. Прекрати!» — холодно сказала она. «Ты что предлагаешь? Чтобы я ушла к тебе? А жить в твоей каморке? На деньги, что ты зарабатываешь кулаками? Или на деньги, что мне присылает отец? Глупостей не говори!» Рука Федора скользнула в вырез халата. Парень как будто и не расстроился от ее слов. «Ну, тогда последний раз и все. Прекрати!» — сказала она, но голос ее немного дрогнул. «Пожалуйста!» С другой стороны двери, тихая, как мышка, стояла служанка Серафимы. Она боялась вздохнуть. Такое интересное зрелище открывалось ей в замочную скважину. Федор стоял в грязном зале скотобойни. Запах мускуса, крови и гниения. Рука сильнее сжала револьвер, который дал ему Леонард. Вокруг ходили парни из лиги, они с интересом и презрением рассматривали столы, замызганные кровью, пустую яму, в которой раньше резвились маленькие осьминоги. «Да, Леонард Владимирович, тут все и происходило. Зюйда прямо на этом столе, а я...» «Ясно», — ответил Леонард, который прижимал к лицу надушенный платок. «Тут тоже ничего, шеф!» — крикнул с другого конца зала Береза. «Пусто!» «Сбежали, резиновые твари!» Федор то тут, то там видел пятна синей крови осьминогов. Он, конечно, отбивался от этих тварей, но не помнил, чтобы пустил кровь такому количеству головоногих. И куда делась огромная бледная мать осьминогов? Непонятно. «Леонард!» Негромко позвал один из бойцов. «Там подъехал Тикси, сказал, что младший нашел корявого. Они сейчас в ломбарде». «Береза!» — крикнул Леонард. «Бери ребят, переройте здесь все. Если найдете наш груз или что-то ценное, везите на склад. Федор, ты со мной. Я думаю, тебе будет интересно». Парень кивнул и пошел за шефом. В сторону разделочных столов он старался не смотреть. И этот запах. Красная лагуна Леонардо остановилась перед неприметным зданием в бедном квартале. Мальчишки, которые играли в орлянку на противоположной стороне улицы, с жадным интересом уставились на шикарный паромобиль. Пешеходы ускорялись и отводили глаза. Из авто вышел Леонард, Федор и еще двое мужчин в кожаных куртках и кепках. Они зашли в двери ломбарда, которые находились рядом. Кивнули хозяину, зашли в неприметный проход сбоку. Потом последовали по длинному коридору, открыли массивную железную дверь и, слегка пригнувшись, зашли в освещенную керосинками комнату без окон. Там, привязанный к стулу, сидел маленький плюгавый мужичок с огромным кровоподтеком на скуле. Напротив, поставив стул спинкой вперед, сидел младший зюит и с интересом разглядывал пленника. «Как успехи?» — спросил его Дювале. «Чуешь я, что этот кусок теста все еще не осознает своего положения. Вихляет!» Зюит вынул изо рта плюгавого изжеванную тряпку. «Лево!» — сразу запричитал тот. «Хорошо, что ты пришел. Это ошибка. Этот салага мне несет какую-то чушь. Лео, выслушай!» «Хорошо, корявый. Я тебя очень внимательно слушаю». Немного наклонился к нему Леонард. «Это же я. Ты чего? Я ничего такого. Я же всегда за тебя. Я не мог». Младший зюит подошел к сороке, прислонился к стене и закурил. «Насчет твоего брата», — тихо сказал Федор. «Мне очень жаль». Младший уставился в пол и сжал кулаки. «Как он умер?» Почти шепотом спросил он. «Он дрался до последнего». Младший кивнул и отвернулся. «Лео, какого черта? Это не я!» Продолжил причитать корявый. «Только ты и Борей знали, когда и куда придет груз». «Это Борей! Кто же еще? Мне он никогда не нравился. Борей, крыса! Он хотел все прикарманить себе!» Леонард расстроенно покачал головой. Аккуратно, даже с некоторой заботой, засунул ему в рот кляп. «Подержите его руку», — спокойно сказал он Зюиду и Федору, потом достал маленькую гильотинку для сигар. Федор стал помогать. Ладонь, которую они держали вместе с младшим, дрожала и сжималась. От корявого невыносимо несло потом и луком. Лео засунул дергающийся мизинец на этой руке в гильотинку. «Не будешь говорить правду?» «Уверен?» После чего с силой ударил по гильотинке. Корявый завыл. «Продолжаем?» «Давай следующий пальчик». Корявый задергался и закивал. Младший вынул кляп. «Не надо! Не надо! Я все скажу! Это Нахталь! Тварь резиновая! Это все он!» «Это который Нахталь?» С интересом спросил Леонард. «Из кальмарии и забегаловки в карьерах? Бармен?» «Да, он! Он у резинок за главного! Хватит, ребята! Я же свой!» «Вот и хорошо, корявый!» — улыбнулся Леонард. «Хорошо, что ты набрался храбрости и рассказал правду. Младший, узнай у него все подробности, а мы пойдем на крылечки подышим свежим воздухом. Тут слишком несет крысятиной». Леонард отошел к двери и тихо сказал младшему. «Как закончишь, прокати его на баркасе по заливу». Зюит оскалился. «Лео, ты куда? Ты чего? Лео!» Испуганно воскликнул корявый. Его дальнейшие слова прервал кляп, заботливо вставленный крепкой рукой. Дверь в кафе «Фахтанг-Атоль» с треском распахнулась. В забегаловку вломилось несколько парней, вооруженных дубинками и металлическими прутьями. Кальмары, что сидели за столиками, сразу вскочили и бросились наружу в другую дверь. Люди им не препятствовали. К барной стойке подошел младший Зюйд. Кальмар-бармен прижался к полке с бутылками и попытался сползти куда-то вниз. «Ну что, пирожок с морепродуктами, расскажи, будь любезен, где же мой старый друг? Как его звали?» Зюйд повернулся к Федору. «Нахталь 52-й», — подсказал умник. «Нахталь 52-й. О, вот, точно! Ну что, лупоглазик, где же этот Нахталь?» Кальмар за стойкой указал тремя трясущимися щупальцами в сторону двери на кухне. Сопротивления никто не оказывал, повара и официанты тряслись, булькали и пытались забиться в углы. От пинка распахнулась очередная дверь, и на парней накинулись пара осьминогов, которых тут же успокоили дубинками. В дальней комнате на диване лежал осьминог в плохом состоянии. По блеклым оттенкам можно было понять, что он болен. Пары щупалец не было, а вместо них были намотаны тряпки, заляпанные голубой кровью. «Этот, что ли, Нахталь?» — спросил младший, подходя к раненым. «Сорока, это он?» «А я почем знаю?» — ответил Федор и встал рядом. «Они все на одну рожу». Раненый слабо шевелил щупальцами и булькал какой-то речитатив, похожий на молитву. На людей, что стояли над ним, он не обращал внимания. «Эй, резинка!» Рука младшего пошлепала по мягкой голове осьминоги. «Сконцентрируйся! На меня смотри!» «Фахтанг пафтафан, фафн, фафмифтахан гасп, фафтифан катафар...» Федор смотрел, как пульсировали горизонтальные зрачки головоногого. «Глухо!» — разочарованно заявил Зюйд. «Похоже, он по-человечьи не понимает». «Мы осьминоги», — тихо сказал Федор. «Мы львы, мы касатки, тигры и волки. Мы великие воины и господа, хищники. Ты все еще хищник? Или теперь тебе страшно, резиновый? Теперь ты ешь только водоросли?» Осьминог замолчал и уставился на сороку. «Мы упустили смерть, мы упустили вечно голодного», — сказал головоногий без малейшего акцента. «И мы все теперь мертвы. Ты тоже мертв, обезьянка. Тебе скроют лысую голову и заберут твою душу. Ты мертв, обезьянка. Привыкни к этой мысли». «О! — воскликнул Зюйд. — Заговорил по-нормальному. Где наш груз, убогий? — Наша ветвь Нахтальеха мертва, — продолжал осьминог. — И не выкуски мяса победили нас, но мать безопасности, великая мать безопасности. Мы возродимся в этом пустом мире. Смерть идет. Сердце тьмы проснулось. Его голос сорвался на бульканье, он дернулся и замер. «Где наш груз? Эй, я тебя спрашиваю!» Младший взял осьминога за основание головы и попытался поднять, но тот лежал бесформенной грудой щупалец. «Он мертв», — сказал другой осьминог, придавленный к полу одним из бойцов. «Нафталь 52-й мертв». «Точно мертв?» Младший приподнял тело Нахталя повыше, демонстрируя его Федору. «А я почем знаю?» — удивился тот. «Выглядит не очень, это факт». «А вот дерьмо!» — расстроился Зюйд. Но потом встрепенулся и обратился к нескольким осьминогам, что лежали на полу. «Так, новый план, мои маленькие резиновые друзья. Сейчас я с вами сыграю в одну очень интересную игру. Кто первый мне расскажет, где наш груз, тот останется жив. Остальные отправятся на корм кошкам». «Мы совгли Ефо. Ефо был плохой фрус». «О, уже хоть что-то. Федор, помоги подняться этому неблагородному господину. Поподробнее, мой пупсик резиновый. Не скрывай мельчайших подробностей». «Ты как?» — спросил Федор Зюйд. «Великолепно!» — мрачно ответил Федор, разглядывая, как парни несут ящики с карабинами в грузовик. «Ты это... прости меня! Ну, за то, что я тогда в кузове на тебя бросился!» Федор уставился на младшего, пытаясь понять, о чем он. Потом вспомнил и удивился. Всего 4 дня прошло, а как будто полжизни. «Я уже и забыл». «Значит, между нами никаких проблем?» «Конечно, нет». «Ну что, мальчики?» К ним подошел Дювали. «Как дела?» «Нормально», — ответил Зюит. «Все в порядке, Леонард Владимирович», — сказал Федор. «Я, пожалуй, домой пойду. Отосплюсь». «Да, конечно, мальчик мой. Езжай. Может, тебя подвезти?» «Да, нет, не надо. Тут недалеко, дойду». Леонард проследил, чтобы все добытое со склада, про который рассказали осьминоги, было погружено в грузовики. Конечно, жаль, что эти головоногие идиоты сожгли черную пыль. Она расходилась в кальмарьях притонах в одно мгновение и с большим наваром. Но тут на складе, кроме украденных карабинов, они нашли кучу всего полезного. Оружие, дюжину ящиков хорошего вина и, самое интересное, ящик серебряного и золотого лома. Все получается даже неплохо. Леонард оставил Березу за старшего, а сам поехал в контору. Завтра встреча с заместителем мэра, и надо было подготовить ему и его супруге подарки. Город собрался увеличить налоги на игорный бизнес, и Кудияр приказал ему разобраться. Ясное дело, мэрия сама пускает такие слухи. Вопрос в том, что мэр, эта толстая свинья, хочет за то, чтобы не пускать этот закон в производство. Леонард в гневе ударил по рулевому колесу. Как же его все достали. Сволочи-кальмары, которые захотели украсть его груз. Ненавистный Кудияр, который гоняет его как собачонку. Толстый идиот-мэр, которому всегда мало денег. Тупые, как пробки, боксеры, истеричная Серафима, которая постоянно кичится, какая она вся из себя независимая. Леонарду захотелось кого-нибудь ударить. Вот просто лупить и лупить, пока уже никто не сможет шевелиться. «Спокойнее, Лео, спокойнее», — сказал он сам себе. «Тебе еще представится шанс». Лагуна неслась по улицам города, легко объезжая повозки и другие паромобили. Вот еще плюс такого яркого и дорогого авто. Многие просто уступали ему дороги, а полицейские на перекрестках давали ему проехать первым. Леонард остановился у входа в контору. Рядом с дверью кто-то стоял. С удивлением он узнал служанку Сэм. «А это малохольная, что здесь забыла», — подумал он. «Господин Леонард, вы же сказали присматривать? Я там такого наприсматривала». Федор спокойно шагал по темнеющим улицам. Он прошел по набережной реки, купил себе кружку горячего сбитня и долго смотрел на проплывающий мимо пароход. А потом еще один. Прошел по скверу, с удовольствием вдыхая теплый весенний воздух, пусть и с легким запахом дыма. Наконец свернул на Литейный и подошел к своему дому. У входа в парадный поздоровался с животным, который сосредоточенно чистил старый примус длинным, жутковатого вида шилом. Животное издал довольные звуки и попросил передать привет чайнику. «Да», — подумал Федор, — «надо приготовить хун и спросить чайник, что делать. В голове каша». Парень поднялся и распахнул, как всегда, незапертую дверь. В квартире было тепло, уютно потрескивала печь, светилась лампа, а за столом сидела Инга. Федор замер и подумал, что у него галлюцинации. «Инга?» «Здравствуй, Тео». Федор молча подошел к девушке, сел перед ней и обнял. Та гладила его по голове и молчала. Легкий приятный запах специй, мягкие руки. Федор понял, какой он был дурак, как он на самом деле устал. «Я искал тебя». «Я знаю. Прости меня, я был такой дурак». «Я знаю». Федор вскочил, поставил чайник. «Блин, поесть нечего. Я сейчас в лавку сбегаю. А ты чего в плаще сидишь? Снимай. О, вина еще куплю». «Не стоит. сказала она немного напряженно. «Мне надо с тобой поговорить». Федор замер. «Так, чего-то мне это не нравится». В дверь постучали. «Кого еще нелегкая принесла?» Стук повторился. «Сейчас, подожди». Федор подошел к двери и раздраженно ее распахнул. В коридоре стояли Береза и младший Зюит. «Поехали», — мрачно сказал Зюит. «Срочное дело. Леонард внизу в своем ландо сидит». «Тут такое дело», — замялся Федор, оглядываясь назад в комнату. «Я сейчас никак не могу. Сорока, без разговоров, поехали. Дело важное». «Нет», — после небольшой паузы сказал Федор. «Сорока, мне кажется, ты не понял». «Я все понял, младший», — зло ответил Федор, особо выделив кличку. «Я не поеду. И передай Леонарду, что я закончил. Завязал. Все, баста». Береза усмехнулся, а младший полез в карман плаща. «Жаль, но по-тихому не вышло», — заявил он, направляя на лицо парня револьвер. «Эй, ты чего?» — удивился Федор, делая шаг назад. Бандиты зашли внутрь комнаты, Инга испугалась и вскочила со стула. Береза достал стальной прут, обмотанный тряпками, и шагнул вперед, замахиваясь. Федор действовал рефлекторно. Чуть отклонившись от удара, он ударил ладонью в нос Березе, выхватил прут и с размаха приложил им по коротко стриженной голове. Что-то неприятно хрустнуло. Береза, как подкошенный, упал на пол. Зюит быстро перевел револьвер на девушку и крикнул. «Стоять! Замер, сорока! Хоть пальцем двинешь, и твоей сучке конец!» Федор замер. «Жаль, что тебя живым сказали привести. С таким бы удовольствием бы я тебя пристрелил!» «Спокойно, Инга. Спокойно, я разберусь», — тихо сказал Федор. «Бросил прут на пол. Развернулся, встал на колени, руки за голову. Зюит, что происходит? Вы чего творите? Выполняй!» — рявкнул младший. Зюит смотрел на Федора и не заметил, как Инга схватила закипающий чайник и запустила им в сторону Зюита. Бандита окатила кипятком, тот заорал, раздался выстрел. Федор со всей силы ударил Зюита прутом по голове, крик оборвался. Сорока повернулся к девушке и увидел, что та лежит на полу. Прут выпал из его рук, и Федор кинулся к ней. На ее груди расплывалось красное пятно. Инга хватала ртом воздух и с ужасом смотрела на Федора. Федор не понимал, что делать. Бежать? Куда? Что делать? Что? Сзади раздались мягкие шаги. Сорока обернулся и увидел, что над ним стоит Леонард. Мужчина поднял револьвер младшего и держал Федора на прицеле. «Леонард, что происходит?» — только и смог произнести парень. Выражение лица Дювали не предвещало ничего хорошего. «Раньше надо было думать, сорока». Вдруг лицо Леонарда исказилось, его руки поднялись, безуспешно пытаясь дотянуться до своей спины. Три черных металлических лапы обняли его, а четвертая вынула из его тела огромное шило. Животное скалился, в стеклянных глазах мерцал огонь. Он снова ударил Леонардо шилом, а потом еще раз и еще, одним и тем же скупым, но эффективным движением. Автоматон был похож на инфернальную швейную машинку. Удар, удар, удар, удар. Леонард упал на окровавленный пол. Робот наклонился и продолжил свою жуткую работу в полной тишине. Внезапно с улицы раздался полицейский свисток. Автоматон скинул металлическую голову, бросил шило и быстро вышел наружу. Федору было все равно. Он обнимал Ингу. Ее глаза закрылись, черные локоны струились по его рукам. От нее пахло пряностями. Он не обратил внимания на то, когда в комнату вломились полицейские в синих мундирах. Он не сопротивлялся, когда его повалили на пол, когда надевали наручники. Он только смотрел на профиль Инги. Она лежала... такая спокойная, умиротворенная. «Проверь этих. Пульса нет». В комнату стопотом заходили другие люди. От полицейского ботинка, что стоял рядом с лицом, остро пахло сапожной ваксой. Один из полицейских наклонился к Инге, потрогал ее шею. Отрицательно покрутил головой. Федора вздернули под локти и поволокли к выходу. Он попытался вырваться, чтобы вернуться к ней, но его тут же огрели полицейской дубинкой. Накатила тошнота, он с трудом стал понимать, где он и куда его ведут. Перед глазами была только Инга. Кто он? Зачем он? «Все только начинается», — тихо сказал ему вслед чайник.